Глава 9. И что с ней делать? Напугал я девушку. Нет, не понять мне женщин в русских селениях. До идеи феминизма еще далеко. Стоит, глаза в пол, чуть не рыдает. Хотя бабы те еще актрисы. Себе ничего не присмотрела? Спрашиваю я, ибо количество тряпья, оставшегося от матери, меня потрясло. Маман у меня та еще модница была. А можно? На меня смотрят два васильковых фонаря, в которых нет и следов слез. Я же говорю, актрисы. Можно, коли я разрешу? Степенно, как мне кажется, киваю я. Нет, и не проси, барин. Опять начинает причитать девица. Блин, у нее все мысли об этом, что ли? У меня в этот раз и намерений-то таких не было. Просто и дворовая девка, имени которой пока не знаю, и Матрёна моя, ходят в приличных одеждах. А уж Мирон, так тот иной раз сам барином выглядит. Значит так, выбери себе два платья. Если надо, перешьешь. Дома ты можешь ходить в чем угодно, а тут мне заморашки не нужны, с напускной суровостью говорю я. Вихрь по имени Ефросиния умчался из комнаты в один момент. Только толстые русые косы взметнулись вентилятором. И ведь, что интересно, никаких супершампуней сейчас нет, а волосы у девицы длинные, блестящие. Таким любая модель из будущего позавидовала бы. Вот. Передо мной стоит уже не вихрь, а столбик, испуганный от неожиданно свалившейся на нее радости девушка. В руках действительно два платья. Отмечаю, что вид у них почти не ношеный, но, как по мне, великоваты они ей будут. Ну, ничего, велико не мало, можно ушить. Даю Фросе обещанные 2 рубля. Ассигнациями, конечно, нечего баловать. Готовя ужин, Матрёна расстаралась. Более того, поставила передо мной настоечку, а сама зырит, буду пить или нет. Не желая разочаровывать интриганку, я наливаю полную стопку, вернее, почти что стакан, и подаю Мирону, который по какой-то своей надобности возится в данный момент в гостиной. «Благодарствую, барин», — в пол кланяется тот. Выпил одним махом 150 грамм и закусывать не стал. Тут я с ним солидарен, закуска градус крадет. Второго моего дворового нет. Допивает подаренную мною бутыль и отходит от конфликта с Кожемякой, наверное. Ну, или жену лупасит. Ума не приложу, чем мои пейзани занимаются при свете лучины. Это у меня свечи во всех комнатах горят, а все улицы в полной темноте. Вспоминаю про обещание, данное батюшке, и, вздохнув, иду выполнять его. Благо рядом тут. Темнеет, но в церкви светло. Прямо над головой висит огромная люстра со множеством свечей. Интересно, как они свечи зажигают? С любопытством оглядываю внутреннее убранство храма. Церковь еще не освящена, но уже все, что нужно, там есть, в том числе и небольшой 4-угольный столик, покрытый парчой, на котором лежит икона. Хрен знает, кто там изображен. Я пока не силен в познаниях на эту тему. Стою перед отцом Германом на исповеди. Форма исповеди, как я помнил из прошлой жизни, тоже может быть произвольной, поэтому решительно приступаю к делу. «Господи, помилуй!» Вижу, что Герман еле заметно морщится. Да и пусть. «Грешен я!» И начинаю перечислять свои грехи, коих накопилось немало. Гнев, чревоугодие. Батюшка слушает меня внимательно и сам подталкивает. А было ли любодеяние? Сразу рассказываю, как меня сосед пытался соблазнить Прасковьей, но я отверг этот соблазн. Или любодеяние — это другое что-то означает. Тьфу, плаваю. Надо закругляться скорее. Вижу, Герман удивлен. Видно, раньше я каялся в том, что не мог удержаться от соблазнов. «Было ли сребролюбие?» — опять вопрос от папа. Тоже отвергаю и рассказываю, что наоборот, имею замыслы помочь своим крепостным материально. Герман смотрит на меня еще более удивленно и недоверчиво. Не залеживался ли в постели утром и не пропускал ли в связи с этим утреннее молитвенное правило? Не садился ли за стол, не помолившись, и не ложился ли спать без молитвы? Знаешь ли наизусть самые главные православные молитвы, «Отче наш, Иисусову молитву, Богородице Дева радуйся, молитву к своему небесному покровителю, имя которого носишь. Не произносил ли без надобности имя Божие?» «Нет, нет, да, нет», — отвечаю я, вспоминая дела давно минувшего референдума. Удивляюсь, что ответил не так, как рекомендовали. Там было точно наоборот. «Да, да, нет, да». Поп сыпет вопросами дальше. «Правильно ли совершаешь крестное знамение? Не спешишь ли при этом? Не искажаешь ли крестное знамение? Не отвлекался ли при молитве на посторонние мысли? Читаешь ли Евангелие, другие духовные книги? Носишь ли нательный крестик? Не стесняешься ли его? Не используешь ли крестик в качестве украшения, что грешно? Не гадал ли, не ворожил? Не скрывал ли перед батюшкой на исповеди свои грехи из-за ложного стыда, а затем недостойно причащался? Не гордился ли перед самим собой и перед другими своими успехами, способностями? Спорил ли с кем-либо только ради того, чтобы взять верх в споре? Да иди ты в жопу! Уже злюсь я, но исповедь, наконец, заканчивается отпущением моих грехов. Уже во дворе своей усадьбы ко мне неслышно подходит Мирон. Я баньку истопил. Напугал, зараза, темно же. Отдавай свою баньку, решаю я. Катерину звать, спинку потереть, добивает меня в спину вопрос от Мирона. Катерина, походу, та самая молодая девчонка из моей дворни. Вот и имя ее узнал. Это что же, я ее того. Она же страшненькая. Хотя фигурка у нее ладная, да и темно в бане. Грехи отпустили, можно заново начинать грешить. Не согрешишь, не покаешься, — нашептывает мне коварное подсознание. Один пойду, не ведусь на его уговоры я. В бане темно, как у негров. Но вскоре появляется Катерина с подвесной лампадкой, или как эта штука называется. Меня не стесняется, руками уже теребит ворот платья, расстегивая пуговицы на нем. И когда я отсылаю ее назад, вид имеет разочарованный. А что, женщинам тоже секс нужен? Уходя, Катя оставила кусочек хлеба с крупной солью. А стопочку принести забыла. А что Суворов говорил? После бани укради, но выпей. Хотя выпить у меня есть что. Квас и кувшин стоит в предбаннике. Я его уже пригубил. Странно, что холодным он оказался. Ведь до холодильников еще далеко. Вроде я про ледник какой-то слышал в моем поместье. Надо бы поузнавать. «Лёша, полночь скоро, смотри, не усни. Банник замучает», — слышу голос Матрёны со двора. «Катюха, ты хлеба баннику поднесла?» «Поднесла», — говорит неудовлетворенная девица. «Тут я понимаю, что хлеб предназначался не мне, а этому мифическому существу». Но меня, взрослого мужика из будущего, этой хренью не напугать. А париться я люблю и умею. Баня пар держит хорошо, я получаю настоящее удовольствие от процесса. Собственно, здесь имеются сама баня и две комнатки. Одна парилка с полотаями, и вторая — предбанник, где квас стоит. Матрёна стучалась два раза, упрашивая выйти, мол, уже насиделся в жаре. Наконец чую, что молодое мое тело получило нужную нагрузку. Выхожу в предбанник, нахожу кувшин с квасом и пью прохладный напиток с удовольствием. Затем открываю входную дверь. Во дворе стоит Матрёна с полотенцем и свечами. Ждет меня. «Как ты такой жар терпишь? Мне и тут горячо», — вздыхает она. Вдруг из-под лавки, затем и из бани, вылетает с противным воем некое существо — «Вот ты какой банник!» — в первый момент подумал я, а потом понял. «Кошка это!» Животное резво запрыгнуло на забор и исчезло, вильнув хвостом. «Блин, откуда кошка? Или кот?» Не видел я в деревню себя ни одной. «Господи!» — орёт Матрёна, бросив полотенце и начав размашисто креститься подсвечником. «Лёшка банника из бани выгнал!» «Что ты орёшь?» «Кошка это была», — возмущаюсь я такой средневековой дикости. Пока дверь закрыта была, выйти не могла. Открыл, удрала. «Лёша, это обдериха была. Она кошкой обратиться может. Тихо скулит взрослая и вроде ничего не боящаяся Матрёна. «Кто?» — не понял я. «Банница. Не банник у нас, а банница была. Ой, надо на чистый четверг черную курицу найти», — бормочет моя домоправительница. Поднимаю полотенце, вытираюсь насухо и, надев штаны, топлес иду в дом. Не хочу знать, зачем этим диким и темным людям курица, причем непременно черная. Но знания настигают меня в спину. «За душем и, не ощипав перьев, под порог бани закопаем», — сообщает вселенная свои черные в отношении птицы с редким окрасом замыслы Матрёна. «Вот и живи теперь с этим», — глумится взрослое мышление внутри тела молодого барина, не верящее ни во что подобное.